Обида. Сидели уже давно, пивы и меды лились рекой. Постепенно хмель развязал языки настолько, что принялись вспоминать давние года. Тимофей Васильевич в очередной раз приложился к большому кубку и, пьяно размахивая руками, вдруг стал рассказывать, как ездили в Нижний Новгород смотреть будущую невесту князю Дмитрию. А, и хороши обе сестры были. Как вышли княжны, так и зашли сироца у молодых боярских сынков. Дмитрий пока смеялся не столько над словами, сколько над пьяненьким видом немолодого уж боярина. У самого князя мысли никак не желали собираться в кучку. Они расползались в разные стороны, как тараканы. Свое бессилие тоже смешило. Микола Вильяминов, нутром почувствовав надвигающуюся неприятность, пытался заставить дядю замолчать. Но это не удавалось. Тимофей Васильевич разошелся вовсю. Он стал изображать, как вплыли в палату нижегородские княжны. Шатаясь, окольничий сделал несколько шагов от двери к столу, ноги удержали плохо. И вместо девичьей стати вышли пьяные зигзаги. Это привело компанию в совершенный восторг. Микола подхватил дядю под локоть и силой потащил обратно к столу, яростно шепча на ухо. — Молчи, Тимофей Васильевич, молчи! Но пьяному море по колено зартачился, выгнулся дугой, стараясь отбиться от племянника. — Отстань! Сейчас все расскажу. Все! И Тимофей Васильевич снова зашелся пьяным счастливым смехом. Микола обратил внимание на то, как прищурились глаза брата Ивана. Тот сидел трезвый, точно и не пил вовсе. Остальные, и Дмитрий тоже, были пьяны по-настоящему. — Ага, только вошли княжные, как наш Васильич, наш Васильич, так и стали их... Дядя снова икнул, глотнул еще из кубка и продолжил. «Поедем есть! Ха-ха! Микола, то с Марией своей так переглядывался! Точно она уже его невеста! И княжна с него глаз не сводила!» Если сейчас дядя скажет, что Иван не сводил глаз Евдокии, быть скандалу. «Неужели Иван этого не понимает?» — ахнул Микола. Но старший брат сидел, все так же спокойно и даже жестко глядя на молодого князя. Что он делает? Чтобы не дать Тимофею Васильевичу договорить ненужное, Микола и сам залился смехом. «Но ведь хороша же была Мария, хороша! И ловко я тогда и с старшим братом договорился, чтоб за меня старшую сестру сосватали. Скажи ловко!» Встретившись глазами с Иваном, понял, что нажил себе недруга. Хотелось крикнуть. «Дурак, тебя же спасаю!» Тимофей Васильевич на уловке не поддался, он твердо вознамерился рассказать всему свету, как понравились обе сестры. — Ага, а Ванька-то, Ванька, как впился глазами Евдокию, думал, съест ее там же. Тимофею Васильевичу показалось, как желал схватить и съесть старший брат Евдокию. Уже вогнал девку в краску, глаза загорелись, дыхание сперло, и тот... Какой красавец, с нее мигом втюрился. Размахивая руками, едва не падая с лавки, Евлеминов орал. Но я нет, я сразу решил. Евдокия князю дадина. Нече на нее пялиться. Руки окольничьего выделывали непонятные пасы, пытаясь договорить то, что не мог пьяный язык. Микола в ужасе перевел взгляд на Дмитрия. С того, казалось, ветром сдуло весь хмель. Князь начал медленно краснеть, глаза наливались гневом, а кулаки медленно сжимались. Это не сулило Ивану Вильяминову ничего хорошего. Глаза самого виновника княжьей злости, напротив, смотрели насмешливо, с вызовом. Тимофей Васильевич, не понимая, что роет большущую яму под племянником, склонился к князю, дыша в лицо выпитым настойчиво внушал. «Я тебе, княжну Евдокию, придержал. Верно сделал, а? Хороша жонка!» Дмитрий не выдержал, встал, рот зло дернулся, ходуном ходили желваки. А что сказать и не знал. Зло швырнул стоящего на самом краю стола кубок, отмахнулся от непонявшего своей оплошности Тимофея Васильевича и бросился из палаты вон. Вельминов, ошарашенно моргая, смотрел ему вслед. — А чё это он? Я ж сказал ему, а Ваньки нет, не Ваньки. Микола крякнул с досадой. — Просил же тебя молчать, чего натворил-то? — А чего? Правду сказал, что Ванька на княжну пялился. Тимофей Васильевич, кажется, начал понимать, что наговорил чего-то не того. — И к чему была твоя правда? Дмитрий влетел в палату, где Евдокия сидела за пилами, а малыши играли на толстом пушистом ковре. Оглянувшись на распахнутую рывком дверь, княгиня обомлела. Таким мужа она не видела никогда. Даже если страшно на кого-то злиться, то перед приходом к ней и малышам старался сдержаться. — Что случилось? — Евдокия растерянно поднялась с места, а девки, почуяв недоброе, мышками шмыгнули в дверь. Только одна осталась подле Данилки. Дмитрий метнул на нее бешеный взгляд. — Прочь пошла! Теперь эта девка бросилась вон, уже понимая, что зол Дмитрий на нее, Евдокия положила кубок с колен в большую корзинку и выпрямилась. Никакой вины за собой она не чувствовала, а потому была спокойной. Но почему-то именно эта спокойная стать жены привела от вида мирного семейной картины, уже начавшего остывать Дмитрия, в бешенство. Его глаза просто сверкали. — На тебя, Иван Вельминов, пялился? — Что? Ничего не понимая, распахнула синие глаза княгиня. Она забыла, когда и видела Ивана Васильевича, разве на именинах Маши. Но и сам Дмитрий там был, и Иван не пялился. О смотринах перед сватовством она уже не помнила совершенно, столько лет прошло. — На смотринах, когда они с Тимофеем Васильевичем приезжали, глазел? — Ах, тись, Митя, то смотрины были, и сам Тимофей Васильевич тоже глазел. Погнали нас с Машей в краску. Дмитрий довольно усмехнулся, прошел, сел на лавку, расставив ноги, упершись ладонями в колени. Но это была усмешка аспида перед жертвой. Ничего не понимающая Евдокия стояла, растерянно, держа в руках обрывок нити от вышивки. — А ты на него глазела? — Ты что, Митя? Я и глаз долу не поднимала, стыдно было. — А откуда же знаешь, что они на тебя смотрели? Дмитрий уже понесло, закусил у дела. Он никогда не кричал на жену и никогда вообще не разговаривал с ней грубо, а теперь словно выплескивал все давно скопившееся. Но не на Евдокию, а на Ивана. Князь не слышал слов жены, он слышал только самого себя. Снова встал и горько рассмеялся. — Конечно, Иван был стройный, красивый, не то что я, толстый, неуклюжий. Конечно, он тебе понравился больше. Будь слово не столь резким, Евдокия заметила бы горечь, скользившую в них, но ее захлестнула волна обиды за несправедливое обвинение. Княгиня окончательно выпрямилась, глаза сверкнули, как тогда, в ответ на неуемное внимание Ивана Вельминова. — Князь Дмитрий Иванович, ни на кого я не смотрела, и тебе верна жена, и мать твоих детей! В эту минуту маленькая Соня, словно почуяв неладное, вдруг заревела во все горло. Данилка тоже захлопал глазами, готовый поддержать сестренку. Забыв о взбешенном муже, Евдокия бросилась к детям. Это дало возможность Дмитрию выйти вон. В глубине души он понимал, что даже если Иван и пялился на Евдокию в Нижнем Новгороде, то вины самой княгини в этом нет. Но его душила злость на свое тогдашнее бессилие. Попробовал бы сейчас посмотреть. Теперь Дмитрий ростом высок и статен, и обличьем хорош, и воинском науке Ивану не уступит. Тогда был просто мальчишкой перед ним, вот и все. Почему-то не думаешь, что обидел Дуню. Все затмила своя обида. Горячий и несдержанный Дмитрий быстро остывал, а потому скоро забыл о своих недобрых словах. Казалось, что такого, ну, вспылил, ну, накричал, пройдет. И все же велел постелить в своих покоях. но обида все равно не уступала. Разжигая сам себя, Дмитрий день за днем вспоминал детство. Каждую обиду, причиненную молодым красавцем Иваном Велиминовым. Конечно, он тогда был неуклюжим, увольнем, но мог же не Микола ему помогать, а Иван насмехался. Но самой страшной обидой было вот это внимание к его невесте. Князь забыл о том, что Евдокия тогда не была его невестой, и ему могли сосватать Машу. Сейчас казалось, что Иван Вельминов посягал на самое дорогое — Дуню и деток. За это Дмитрий мог и горло перегрызть. На следующий день с утра к нему пришел Василий Васильевич Вельминов, долго мялся, потом пробасил смущенно. «Дмитрий Иванович, там братец мой вчера наговорил лишнего. Ты уж не серчай на него, а? Глупости наболтал». Дмитрий невесело усмехнулся. «Правду сказал. То, что княгиня твоему старшему нравится, я и сам видел». Он успел многое передумать, вспомнил и то, что Иван поглядывал на Евдокию тут, в Москве. Не подумал только в одном. Сама княгиня не обращала на боярского сына никакого внимания. На то мы разошлись. Вечером, когда Дмитрий явился-таки в покое супруги, Евдокия стояла на коленях перед образами. Князь присел на лавку, ожидая, когда жена закончит молитву. Она перекрестилась последний раз, встала, молча отвесила мужу низкий поклон и уселась перед пилами вышивать начатый для монастыря воздух. Такого еще не бывало. Обычно Дуня принималась расспрашивать его, очень ли устал, чем занимался, не болит ли чего. Опешивший князь окликнул. — Дуня! «Ты не заболела ли?» «Нет, Дмитрий Иванович, здорово, и дети здоровы, слава Богу». И снова ни лишнего слова, ни взгляда. И только тут до Дмитрия дошло, что она сильно обижена, смутился. «Ты обиделась вроде?» «Я не вольна обижаться, князь Дмитрий Иванович». Дмитрия снова повело, как же она не понимает, что даже подозрение, что Иван Велиминов мог интересоваться его женой, уже обидно. А что, неправду сказал? Она даже не встала, просто повернула в его сторону красивую голову, строго глянула синими, как васильки, глазами и спокойно ответила. Если Иван Васильевич и смотрел на меня, то моей вины в том нет. Я верная жена и мать, Дмитрий Иванович. Перестань меня звать Дмитрием Ивановичем. Я Митя. Митя, поняла? Его рука грубо повернула жену, отпял к себе. Глаза впились взглядом в ее лицо. Щека дернулась от возбуждения и злости. Теперь злость уже была на самого себя. На то, что обижает жену и не может остановиться. А такая злость самая злая. Тяжелее всех проходит. И снова встретил спокойный взгляд Евдокии, она держалась достоинством. — Как велишь, Дмитрий Иванович. Несколько мгновений длилось это противостояние. Еще чуть, и Дмитрий просто пал бы на колени перед женой. Но этого чуть и не хватило. Взял вверх упрямый норов. Князь, едва не зарычав, бросился вон. Евдокия медленно опустилась на свое место и вдруг горько зарыдала, уткнувшись лицом в сомкнутые ладони. Обида на несправедливое обвинение душила княгиню. При этом о давнишнем виновнике княжьего гнева Иване Велиминове она даже не вспомнила. Неровные настроения Дмитрий не раз уже обижал жену, даже не замечая этого. Но что бы так? К великой княгине пришла сестра бояриня Мария Велиминова. Маша на сносях, движется уточкой, лицо рябою, но все равно хороша. Сестры из тех женщин, которых беременность только красит. Хотя куда уж краше. Дождалась, пока отосланная хозяйкой девка шмыгнет прочь. Подсела ближе, вроде как, вышивку разглядеть. Зашептала почти на ухо. — Не Микола сказал, тебе Дмитрий Иванович обидел, да? — Откуда Микола знает? — чуть растерялась Евдокия. — Он рассказал, как Тимофей Васильевич разного наболтал с пьяну. А Дмитрий загорелся ровно солома на ветру. Микола уж и так дядя рот затыкал и этак, но пьяного ж не остановить, сболтнул, что Иван Васильевич на тебя пялился. Маше было стыдно, что муж не сумел удержать разговорчивого дядю. — Вот откуда ветер дует, — усмехнулся Евдокия. — Но ни Микола, ни Тимофей Васильевич не виноваты, и Иван не виноват. Кем мы тогда были? Просто княжнами с уздечками. Всякий мог смотреть. Голос вид сестры очень не понравился Маше. Она внимательнее присмотрелась. — Да ты не в тяжести ли? — Дуня кивнула. — Только не доношу. Болит все внутри. Огнем жжет. Худо мне, Маша. Та едва успела подхватить падавшую сестру, закричала, вскочили девки. Могли уложить Евдокию на постель. Забегали с водой, притираниями. А княгиня вдруг схватила Марию за руку, тяжело дыша, попросила. — Если что, пригляди за детьми, Маша. Мария вдруг увидела смертельную бледность сестринского лица и алую кровь, заливавшую простыни под ней. — Я тебе помру! — глаза Евдокии закатились, а ее старшая сестра заорала не своим голосом. — Да повитуху же скорей! Дмитрий зашел к митрополиту. Алексею уже исполнилось 80. Он с тоской все больше ощущал свою старость и телесную немощь. А еще то, что не может, как прежде, влиять на молодого князя. А надо бы. Подойдя под благословение, Дмитрий уже потому, как глянул на него Алексей, понял, что тот все знает. Почему-то взяла злость, что ж теперь, в каждом шаге отче давать. И снова злился не на Дуню. Перед ней было очень стыдно. Даже не на Ивана, того просто ненавидел. И уже давно. А на самого себя, что не может справиться. «По что княгиню обидел?» Донесли уже. Шагу сделать неволен. Да говорить не успел. Митрополит взъярился. «Да, неволен. Я тебе про то еще по пути в Орду твердил. Мы с тобой всегда на виду. Живем точно не в своих хоромах, а на площади. Ты слово скажешь, его сотни раз переврут и по всей Москве разнесут». Дмитрий молчал, понимая, что старец прав. Чуть поостыв, Алексей все же продолжил. «Иные, Евдокия, в том нет и быть не могло. У тебя жена, Дмитрий, каких по всей Руси не сыскать? Что делать-то?» Наломал дров. «У жены за то, что сомнением ее оскорбил, прощение проси на коленях. Анна добрая, простит. И я не подозревал ее ни в чем, а словом высказал». Князь сокрушенно кивнул, но договорить не успел. Келью заглянул служка. — Владыка, князю Дмитрию Ивановичу прислали сказать, княгиня помирает. — Что? Служка отлетел к стене, сбитый с ног, метнувшийся на двор князем. Митрополит вслед покачал головой. — Натворил дел. Евдокия лежала бледная, неживая, вытянув руки вдоль тела. Глаза закрыты, губы синие. Из соседней комнаты доносился плач Машиного ребенка. Родилась перепугу раньше времени. Спешно приведенная повитуха едва успевала от одной сестры к другой. Великая княгиня выкинула мальчика, а ее сестра родила очередную девочку. Дмитрий опустился на колени рядом с ложем, тронул холодную бессильную руку, взял свои, стараясь согреть. Пальцы чуть дрогнули, выдавая жизнь в этом ослабевшем теле. — Дуня, Дунюшка, не умирай, любая моя. Я все за тебя отдам, только не умирай. Он целовал ее маленькую безвольную сейчас руку, стараясь от себя своими горячими губами вдохнуть в нее жизнь. В комнату, шатаясь, вошла Мария. Тихо попросила. — Дмитрий Иванович, выйди, нам ее посмотреть надобно. — И я тут посижу, в стороне. — Выйди, негоже даже мужу такое видеть. Выйдя в соседнюю комнату, Дмитрий ждал, бессмысленно пялись на цветные стеклышки окна. Немного погодя, от Евдокии вышла девка. неся окровавленные простыни. — Что? — девка только пожала плечами. Князь метнулся обратно в комнату. Евдокия снова лежала пластом, едва дыша. — Что, Маша? — Не знаю, Дмитрий Иванович. Выдержит ли? Слаба очень. Крови много вытекло. 3 дня и 3 ночи он не отходил от постели жены. Только отворачивался и стоял, уставившись в окно. Пока меняли простыни, потом снова брал ее за руку свои и уговаривал не оставлять его с детьми, от них не бросать. «Как же мы без тебя, родная!» Рыдали все, кто это видел и слышал. И от злой болезни княгиня, и от окровавленного горя ее мужа. А ему было все равно, разнесут ли люди по всей Москве, что он стоит на коленях и плачет над убирающей любимой. Ей приподнимали голову, осторожно вливали туда питье, и было непонятно, слышит ли, чувствует ли что-то. На 3-й день Дмитрию показалось, что пальцы под его губами дрогнули. Он впился глазами в лицо жены. «Дунюшка, ты слышишь меня? Дуня!» Та с трудом разлепила спекшиеся губы, голос едва слышен. «Не кричи!» Евдокия шла на поправку очень медленно. А первым, что она попросила, было привести детей. Не в силах еще пошевелиться, смотрела на своих малышей, и скупая слезинка покатилась из-под ресниц. Когда же не стало уже заметно лучше, так и просиживавший подле нее все время князь тихо попросил. «Простишь ли ты меня когда-нибудь?» «Прости, Дуня. Больше дури, чем та за всю жизнь не говорил». Вместо ответа Евдокия долго смотрела на мужа. Потом ее пальцы слегка погладили его тые черные волосы, как она делала всегда, когда хотела приласкать. Дмитрий зарыдал, уткнувшись ей в руку. Мария решила поговорить с этим жестко. Но не о глупом поведении, а о том, что, как вот только сказать... Маялась и вдруг вспомнила, что лучше ее собственного мужа, Миколы, этого никто не сделает. Они же с князем дружны с давних лет. Младший Вильяминов тоже долго мялся перед Дмитрием, пока не решился посоветовать. Мол, с княгиней теперь осторожно надо, потому что больна очень. Погодить бы пару годков, чтоб без родов. К удивлению князь кивнул. Сам о том думал. Но долго заниматься семейными невзгодами не пришлось. Быстро закрутили другие дела. Князь есть князь, своя семья не на первом месте. Поэтому, как только Евдокия пошла на поправку, Дмитрий Иванович поневоле вернулся к делам княжества.